носитель Апахала был одним из наиболее щедро одаряемых слуг фараона, и обильно сыпались на него сверхутешительные вознаграждения за его ложное, основанное на одних званиях бытие. Добрый бог ежегодно платил ему большими количествами золота, серебра, меди, одежды, пряжи, курений, воска, меда, масла, вина, овощей, зерна, льна, пойманных птицеловыми птиц, крупного скота, гусей и даже кресел, носилок, зеркал, повозок и целых деревянных судов. Все это шло на нужды дома только частично, как, впрочем, и продукты собственного хозяйства, изделия ремесленников и плоды поля и сада. Большая часть всего этого продавалась, отвозилась на судах вверх или вниз по реке, на рынки и обменивалась у купцов на другие товары, а также на чеканный и нечеканный металл, наполнявший хозяйское казнохранилище. Эта торговля, столь неразрывно связанная с хозяйством, в собственном смысле слова, то есть с производством и потреблением, нуждалась во всяческом учете и требовала обобщающего надзора. Нужно было приготовить и распределить на суточные пайки довольствие работников и слуг. Хлеб, пиво, овсяную и чечевичную похлебку в будни, гусей в праздники. Изо дня в день ставило свои требования в части снабжения и расчетов особое хозяйство гарема. Ремесленникам, пекарям, сандальщикам, клейщикам папируса, пивоварам, вязальщикам циновок, столярам и горшечникам, ткачихам и прядильщицам нужно было отмеривать сырье, а их изделия, так же как и плоды деревьев и овощных гряд, частью распределять для насущных нужд, частью отправлять в кладовые или на рынок. Ухода и пополнения требовали и животные Потифарова дома, лошади, которые возили хозяина, собаки и кошки, с которыми он охотился, большие дикие собаки для охоты в пустыне, и тоже очень большие, похожие больше на ягуаров кошки, ходившие с ним на болотную птицу. Было на самой усадьбе и некоторое количество крупного рогатого скота. Но большая часть Потифарова стада находилась в поле, на острове посреди реки, чуть ниже в сторону Дендеры и храма Хатхор. Этот остров, подаренный ему в знак любви фараоном, имел 500 сажений пахотной земли, приносивших ему по 20 мешков пшеницы и ячменя и по 40 корзин луку, чеснока, дынь, артишоков и бутылочных тыкв каждое. Прикиньте, сколько добра давали 500 сажений и с какими заботами были сопряжены такие доходы. Имелся там, правда, и свой распорядитель, работник весьма умелый, писец урожая и начальник ячменя, переполняющий четверяки и отмеривающий пшеницу своему господину. Так самодовольно, в стиле надгробных надписей, именовал себя этот человек. Но это отнюдь не значило, что на него можно было целиком положиться. Все оставалось на плечах Монткау, в конце концов, счета, относившиеся к посеву и урожаю, проходили через его руки, точно так же, как счета, относившиеся к маслобойным, виноградным, давильным, крупному и мелкому скоту, словом, ко всему, что производит, поглощает, вывозит и ввозит такой благословенный дом, и в конечном счете ему еще приходилось самому и присматривать за полевыми работами, так как тот, кому все это принадлежало, царедворец Потифар, по своей изнеженности и в силу ложного своего положения, не привык во что-либо вникать и за что-либо браться. Вот как получилось, что в надлежащее время и при надлежащих обстоятельствах Иосиф все-таки попал в поле, и слава Богу, что не в другое время и не при других обстоятельствах, ибо попал он туда не в качестве барщиника, как то случилось бы, если бы победило консервативное мировоззрение карлика-супруга Дуду и молодого жителя Песков, тотчас же отправили бы туда, не дав ему поговорить с Потифаром. Нет, он появился там как провожатый и подручный Монткау, как его ученик, постигающий мастерство обобщения. Он появился там с тростинками и пищей дощечкой. На парусном струге с гребцами среди окольных Монткау спустился он по реке к островной житнице Потифара И в пути управляющий сидел среди ковров своего шалаша так же торжественно неподвижно, как те знатные путешественники, что скользили мимо Иосифа во время первого его плавания.